Глава четвертая. Дядя встречал нас у порога и вид имел встревоженный. Рядом стоял, как всегда, невозмутимый Доминус Флавий, но мне показалось, что сегодня свою маску он удерживает с трудом. Акулина бросилась к отцу, спеша доложить о своих наблюдениях, но Доминус Маркус жестом остановил дочь и поспешил ко мне навстречу. — Подожди, Акулина, все потом. Диего, у нас сложности на ферме. — Что такое, дядя? Встревожился я. Сегодня было нападение. Вроде бы хотели ограбить, но много неясностей. — Что именно не так? — уточнил я. — Пострадавшие есть? — Двое убитых из охраны, — ответил Доминус Флавий. Нападавших было две дюжины, но действовали очень профессионально. По крайней мере, мои парни не смогли никого взять живым. Вообще, как только они наткнулись на серьезное сопротивление, тут же отошли. Обычные грабители так не поступают, то есть, прости, заговариваюсь. Доминус Флавий с силой потер лицо. Убежать, наткнувшись на сопротивление, — нормальная тактика для бандитов. Но они забрали своих раненых. Парням удалось подстрелить троих насмерть. Но с покойников взять нечего. Никаких следов. То есть, похоже, что действовали профессионалы. Прощупывали? Разведка боем? Предположил я. Может быть. Но, знаешь, больше похоже на то, что у них были устаревшие данные. Помнишь, незадолго до последних кадровых изменений в мастерской Доминус Флавий даже дома опасался называть вещи своими именами. Мы заметили какие-то неясные шевеления вокруг нее. — Помню, — кивнул я. — Найти этих интересующихся так и не удалось? — Нет, — мотнул головой начальник охраны. — Просто какие-то люди крутились на соседних фермах. Мы и узнали-то об этом случайно. Но ладно, сейчас не об этом. Я подозреваю, что те ребятки, что пытались разузнать про мастерскую, и те, кто приходил сегодня, — это члены одной команды. — Наемники? — Исключено, — мотнул головой Доминус Флавий. — Все наемники в республике, как бы они ни демонстрировали свою независимость, ходят под аристократами. И поверь, у меня есть способ проверить, не нанимали ли их. Нет, это чья-то частная армия, наши коллеги. И я даже догадываюсь, чьи эти люди, — хмыкнул я. — Ты подозреваешь Доминуса Кэмпелуса. Понимающе кивнул Доминус Флавий. — Самое очевидное, но ваш с ним разговор и его интерес к мастерской не является секретом ни для кого из тех, кто был на помолвке. Кто-то мог просто использовать его как прикрытие. — Это он! — вмешалась Акулина, которая все еще терпеливо ждала, когда предоставится возможность выложить свои новости. — Он сегодня нам угрожал! Сестренка, наконец, смогла поделиться своим возмущением. Диалог с Криусом пересказывала очень эмоционально, в лицах размахивая руками, но при этом от себя ничего не добавила и, по сути, очень точно передала все, что было сказано. Не добавить, не убавить. Мы не можем работать против него жестко, не имея железных доказательств, — вздохнул дядя. Слишком высокого полета птица. Хотя очень похоже, что Доминус Кэмпелус всерьез захотел себе нашу мастерскую и не собирается мириться, что новую игрушку ему отдавать не хотят. Флавей, у нас получится сохранить инкогнито, если что? — Смотря как мы будем действовать, — пожал плечами начальник охраны. — Если устроим обычное противостояние, то, во-первых, однозначно проиграем, во-вторых, точно окажемся у всех на виду. Если воспользуемся способностями Диего... — Не хотелось бы, — поморщился дядя. Удивительно, еще несколько дней назад он бы сказал «исключено» и стал бы объяснять, что не будет втягивать мальчика в убийство, и тем более не стал бы о таком говорить в присутствии Акулины. даже если отбросить моральный аспект, вспомни, как умер Феликс Брутус. Такой нелепый, ужасный, несчастный случай и на глазах у Диего. Очень удачно для семьи Ортес. Если с Кэмпилусом тоже произойдет какой-нибудь инцидент, причем в тот момент, когда у нас с ним началась небольшая конфронтация, некоторые могут задуматься, чистые могут задуматься. Они сейчас зорко следят за любыми странностями. Тогда остается только ждать новых нападений. Но имей в виду, что в этот раз все может быть гораздо хуже. Если бы они пришли декаду назад, у них могло получиться. Кстати, странно, что они так долго тянули. Декаду назад я попросил Конрута присмотреть за мастерской, чтобы никого лишнего не было, припомнил я. И Конрут их быстро отвадил, причем у них создалось впечатление, что это не наши союзники, а наоборот, их конкуренты. — Логично, — кивнул Доминус Флавий. — Как объяснение сойдет? Но я бы на твоем месте поговорил с этим твоим Конрутом. Очень может быть, что к нему уже приходили и мягко интересовались, что ему нужно. К нему или его людям. Советом Доминуса Флавия я воспользовался той же ночью. Конрут озадачился. Ему теперь тоже очень нежелательно лишнее внимание к мастерской и тому, что находится под ней. Слишком много там обосновалось жителей Тестаччо. Да и доходы от добытых ингредиентов обещают в будущем серьезно облегчить жизнь тем, кто остается в районе иных. «Где людей брать?» — схватился за голову убийца, когда я закончил описывать ситуацию. — Да, я снял наблюдение за подходами. Посчитал, что достаточно будет твоих людей, твоего дяди. Кто знал, что они даже это не могут сделать? Мне, знаешь ли, нужно еще и за теми, кто в катакомбах следить, чтобы не начудили. — Ты на мой вопрос ответь. Вам удалось выяснить, кто эти интересующиеся были? — Нет, — поморщился Конрут. — Но я теперь этим займусь тоже. Ты мне скажи, ты долго еще будешь прохлаждаться? — Издеваешься, — возмутился я. — Я всего на полсуток уехал. — Да я хоть на пару часов из этого проклятого подземелья вылезти мечтаю, — возмутился убийца. — Ты понимаешь, что я даже о нападении узнал от тебя? Я на поверхность последний раз 3 дня назад выбирался. Тут на самом деле ничего удивительного. Контакты между обитателями мастерской и города очень ограничены. Правом свободного прохода, кроме меня, Керы, Доминуса Флавия и дяди, пока обладает только сам Конрут. Только ему действительно некогда шастать туда-сюда. В общем, решить проблему в пожарном порядке не получилось. Все, до чего мы договорились, это то, что Конруту придется слегка ослабить контроль над городом и больше времени проводить на поверхности. Он, конечно, постарается по своим каналам выяснить что-нибудь о нападавших. Но убийца сразу предупредил, если это действительно Кэмпилус, шансов мало. — Не моя лига, — пояснил убийца. — Я поставлю людей, чтобы последили за фермой и за соседями. Внезапных нападений больше не будет. На большее не рассчитывай. С этим вам придется разбираться самим. 2 дня спустя выяснилось, что Конрут мог бы и не трудиться. Кэмпилус решил не повторяться. Сначала нагрянула проверка от магистрата по поводу многочисленных жалоб владельцев соседних фермерских хозяйств. Жалобы были очень разнообразные. Кому-то овец и коров пугают шары, отчего у одних шерсть перестает блестеть, а у вторых падают надои. Кого-то беспокоит шум из мастерской и то, что к нам постоянно ходят локомобили. У кого-то еще какая-то проблема образовалась. В общем, мы оказались крайне беспокойными соседями. У магистратского работника со снулым взглядом ушло 3 дня на то, чтобы проверить все жалобы. Естественно. В это время работа была практически парализована. Слишком тщательно чиновник пытался вникнуть во все нюансы производства. Особенно его интересовали горелки. Правда, тут он опростоволосился. То производство ушло на один из заводов дяди. Да и в целом, пришлось ему уходить несолоно хлебавши, однако неприятности на этом не закончились. Стоило только магистратскому удовлетвориться и успокоиться, как начались перебои с материалами. Конкретно с резиной и шелком. Все остальное мы брали у слишком надежных и давних дядиных партнеров. Впрочем, с этим дядя тоже разобрался, хотя и не без потерь. Однако сорвать заказы им не удалось. Мастерам и швеям пришлось работать по ночам. Но обязательство мастерская выполнила вовремя, благо пока заказов было не так много. Однако неизвестные недоброжелатели так и не успокоились. В мастерскую заявились чистые, вальяжные. С благостной и праведной мордой брат в сопровождении трех послушников появился у порога вскоре после рассвета. «Святой церкви, стало известно, что в вашей мастерской производят некое устройство, позволяющее человека поднимать над землей высоко в воздух. Нет ли в этих сведениях ошибки, брат мой Доминус Ортес?» Вежливо поинтересовался чистый. «Нет, Квирит, у вас верные сведения», — ответил я. «Вообще-то я должен был назвать его братом, все мы братья в чистоте, все пасынки доброго бога. Но у меня нет сил называть этих тварей братьями, так что выходит слегка невежливо». Чистый удивленно вздернул брови, но промолчал. «Полезное и нужное изобретение. Важно», — кивнул монах. «Но почему же ты до сих пор не оформил патент на эту замечательную придумку?» «Видите ли, Квирит, работники патентного бюро порой достаточно вольно относятся к своим обязанностям», — ответил я. «Например, некоторые готовы передать детали особенно интересных патентов посторонним лицам. Должно быть из благородного желания распространить знания как можно шире. Вероятно, они опасаются, что ценные чертежи могут быть утеряны. Очень нравственное стремление. Но я не столь высоконравственен. И надеюсь получить из своего изобретения выгоду. А для этого нужно, чтобы способы производства как можно дольше оставались только моим достоянием». «Это законное стремление. Каждый труд должен быть оплачен. И ты напрасно так язвителен, брат мой», — покачал головой чистый. «Это не красит благочестивого человека. Все мы знаем, что человек — существо нечистое и нечестное, и чиновничья братья, к великому сожалению, ничем не лучше остальных. Могут они и польститься на взятку. Однако порядок есть порядок. Всякое новое должно быть оценено государством и церковью на предмет полезности и отсутствия вреда для чистоты». «Насколько мне известно, это лишь рекомендации, Квирит», — покачал я головой, — «которые становятся общеобязательными для квиритов и тем более плебеев, но пока остаются лишь желательными для доминусов. Тем не менее, я все-таки вправе не демонстрировать свои изобретения в патентном бюро». «Такое верно, но лишь для твоих личных изобретений», — кивнул чистый. «Однако есть у меня сомнение, что это именно ты изобрел воздушный шар. Кто знает, может, это кто-то из твоих людей сделал? Впрочем, неважно. Доказать ведь мы ничего не можем. Однако, мне кажется, добрый гражданин республики должен следовать рекомендациям церкви, если он стремится принести пользу своему народу. Ведь чистая церковь не станет рекомендовать вредные вещи». «Вы хотите сказать, что чистые братья не люди?» — уточнил я. «Из чего ты сделал такой вывод, брат мой?» «Ну, как же, вы сказали, что человек — грязное существо. человек не может не ошибаться. И тут же утверждаете, что все, что рекомендует церковь, во благо. Насколько мне известно, рекомендации чистой церкви потому и остаются лишь рекомендациями, что они не высказаны непосредственно чистым Богом. Приказы чистого Бога у нас обязательны к исполнению для всех, независимо от положения. Глубокие познания таких нюансов делают тебе честь, брат мой, — кивнул церковник. Даже удивительно видеть такое от столь молодого человека. Однако скажи мне, почему ты так не доверяешь церкви? Что вы, Квирит, как я могу не доверять церкви? Просто у нас как-то странно движется разговор. Мы начали с того, что я не доверяю лишь чиновникам патентного бюро, а теперь вы говорите о церкви чистоты. Ой, прости, брат мой, Доминус Диего, наш разговор действительно ушел в сторону. Ты прав, чист лишь Бог наш, так что прости мне эту ошибку. Вернемся же к причине, по которой я пришел в твою мастерскую. Так или иначе, я должен убедиться, что изобретение твое не несет в себе талики грязи, ни его части, ни финальный результат. Ты можешь не отправлять заявку в патентное бюро, это твое право. Церковь, как Доминусу, идет тебе в этом навстречу. Однако проверить все равно необходимо. И для этого я здесь. Таковы мои обязанности, возложенные на меня иерархом Секстусом. «Расскажите, Квирит, как будет проходить проверка и по каким критериям определяется чистота?» — спросил я. «То дело церкви, брат мой. Просто дай мне возможность все здесь осмотреть, а о результатах я тебя уведомлю, будь уж уверен». Скотина какая! Загнал меня в ловушку и доволен. Позволил мне возражать в свое удовольствие, даже грубить. Но нельзя же все время спорить. Если я и сейчас откажусь, получится, что я все-таки не доверяю церкви, и он вполне законно может пожаловаться вышестоящему начальству, что некий Диего Ортес вообще не желает сотрудничать. Что ж, неприятно, но у меня тоже есть еще возможность вывернуться. Спасибо, дядя. Мы с ним обговаривали мои действия в такой ситуации, хотя я и не надеялся, что придется этим воспользоваться. А вот здесь вынужден отказать, Квирит. И до того, как нахмурившийся чистый успел вставить слово: «Мастерская принадлежит моему дяде». Я изобрел неплохую вещь, дядя помог мне деньгами и связями, позволяет на практике разобраться в сложностях производства, но мастерская принадлежит ему. Здесь действуют те же правила, что и на всех заводах дяди. Я не могу пропустить постороннего без его дозволения. В общем, переложил свои проблемы на патриарха. «Но я знаю, что недавно к тебе приходили проверяющие из магистрата. Неужели им тоже приходилось спрашивать у твоего дяди дозволения?» «Конечно нет. Представители магистратов по закону имеют доступ на любые заводы и производства, кроме секретных. Но, насколько мне известно, Церковь Чистоты пока не является государственной структурой». «Пока не является». Сквозь зубы процедил чистый, но быстро взял себя в руки. «Что ж, в таком случае я обращусь сначала к вашему дяде, брат мой. Уверен, он не станет мешать чистой церкви исполнять свою службу». «Уверен в этом», — покивал я. «И да, Хвостик, в отличие от тебя, он не произнес, но явно подразумевал». В общем, весело поговорили. К дяде он, конечно же, заявится. Только найти его будет не так-то просто. Придется чистому хорошенько побегать, прежде чем ему удастся встретиться с ужасно занятым Доминусом Маркусом. А к тому времени у нас уже будет заказ от Доминуса Силвана Криспоса, который как раз разрабатывает новую дальнобойную пушку для армии. Доминус Криспас посчитал хорошей идеей, если каждая батарея пушек будет поставляться с системой корректировки огня в виде воздушного шара. Сейчас он спешно переделывает документы и спецификацию у уже почти готового проекта. То есть уже переделал, и все эти изменения нынче проходят согласование с заказчиками пушки, военными. И уверен, здесь сложностей не будет. Доминуса Криспаса в военном ведомстве любят и уважают. Стараются лишний раз по пустякам не злить. А то скидку не сделает. В общем, как только контракт будет заключен, наша мастерская тоже станет секретным производством, а значит, чистым придется утереться. Они, конечно, будут и дальше действовать на нервы, но всерьез навредить пока что не смогут. Ах да, совсем забыл. Чистый уже почти вышел за ворота, но остановился на полушаге и снова повернулся ко мне. Ты ведь слышал о беде, приключившейся с семейством Брутусов, брат мой? Кто же среди аристократии не слышал? Пожал я плечами, хотя внутренне очень напрягся. Скрыть свое напряжение мне не удалось, Чистый явно заметил. — Да, — покивал монах, — ужасная трагедия, и виновные до сих пор не найдены. Сыскная полиция сбилась с ног, как и жандармерия. — Сам понимаешь, брат мой, дело-то государственной важности. Целая семья эквитов, один из столпов республиканского общества, и убита. Ужасное преступление! Ты ведь был свидетелем одной из смертей. Да, Феликс Брутус умер на моих глазах. Кивнул я, глядя в глаза Чистому. Ужасное, ужасное убийство. Так это было убийство? Я удивленно поднял брови. Ни за что бы не подумал. Ох, да, прости, брат мой. Я оговорился. Виновато улыбнулся Чистый. Несчастный случай, конечно же. И ушел. Оставил таки за собой последнее слово. Все-таки Чистые меня подозревают. Уверен, подозрение легкое, но исключать моего участия в смертях Брутусов они не собираются. Забавно. Угроза несерьезная, по крайней мере, до тех пор, пока у них нет уверенности. Но присматривать они за мной будут, точнее, уже присматривают. Просто, на всякий случай. Чистый хотел выбить меня из колеи, заставить суетиться, совершать необдуманные поступки. Но я, наоборот, только успокоился. Нет у них на меня ничего. И уверенности на мой счет тоже нет. Или он бы совсем иначе построил разговор. А так он до последнего придерживал козырь, и только в конце, когда стало ясно, что продавить меня не получилось, он решил попробовать еще один способ. Зато можно почти не сомневаться, что в деле с лагерем возле замка Орсини я вне подозрений. С Кэмпелусом теперь действительно придется осторожнее. Дядя прав, если с поганцем что-то случится... Их подозрения перерастут в уверенность. Что ж, я ведь и не собирался устраивать жениху Петры никаких несчастных случаев.